крыши едут от обреченности. Крыши едут от закомплексовки. Крыши едут от напряженности. Крыши едут от злой обиды. Снаряд взорвался, звезда полынь, и нам в лицо летят осколки. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение, край! Соль растворилась в моем стакане. Во мне не растворяется эго. Размешайте его во мне. Ложкой толстого похуизма. Чтобы собрать воедино себя, мы будем собирать обрывки. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение. Под красной краской потеет кожа. Олеют звезды святым пророчеством. Из вечный кайф все одно и то же. И вот нас винтят одного за другим, но на нашем месте остаются шрамы. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение. Ай! Ай! Раздражение!